Глава 45. Ирина. Утром в субботу я завтракаю с братом и Наташей в ресторане гостиницы «Печорск». Лёша в своем стиле стебёт меня. «Ир, когда ты уже в президенты пойдешь?» «Сразу после должности мэра Печорска». Парирую, отправляя в рот кусочек помидора черри. «Я даже за тебя проголосую», – делает глоток кофе из кружки. «Да неужели?» – язвлю. «Помнится, ты говорил, что женщины не должны становиться президентами, потому что их решения будут зависеть от ПМС». «Да, есть такое». Согласно кивает. «Но не могу отказать себе в удовольствии быть родственником президента страны». Пихаю брата ногой под столом. Алексей возвращается в Москву во вторник, так что у меня еще будет возможность провести время с ним. Наташа пока останется. Она еще нужна для моей компании. Позавтракав с семьей, я беру небольшую сумку вещей, заказываю такси и еду в дом отдыха, в котором мы провели со Львом ночь в метель. Во мне борются противоречивые чувства. Я очень плохо сегодня спала, думала о наших отношениях, об Алине. Правда, ничего конкретного не надумала, только еще хуже себя почувствовала. Круг проблем один и тот же. Я не хочу быть любовницей Быстрицкого, но в то же время я не вижу будущего у наших отношений, потому что я не собираюсь надолго задерживаться в Печорске. В случае проигрыша уеду сразу, в случае выигрыша – через год. Лев, кстати, в любом случае станет мэром, если не сейчас, то через год, когда я покину пост в Печорске ради нормальной работы в Москве. Такси тормозит у дома отдыха. Автомобиль Льва уже здесь, прямо у крыльца. Оглядываюсь. Посторонних людей нет, персонала тоже. Быстро поднимаюсь по ступенькам и захожу внутрь. «Привет!» Счастливый Лев выходит из кухни. «Привет!» Бурчу под нос и снимаю верхнюю одежду. Лев забирает у меня пальто и вешает его в шкаф. Не успеваю стянуть с себя сапоги, как Быстрицкий тут же заключает меня в объятия. «Я соскучился!» Целует. Отвечаю, но без особого энтузиазма. Хотя сердечко уже начало биться быстрее, как это обычно бывает при встрече со Львом после долгой разлуки. Он отрывает меня от пола и крутит по прихожей. «Наконец-то мы проведем полноценные 2 дня вместе. Даже не верю». Ставит меня на место. «Слушай, а это точно безопасно? Что, если персонал разболтает про нас?» «Нет, не переживай. Они держат язык за зубами». Мы проходим в гостиную, где уже приятно трещит камин. Телевизор включен. Тихо болтает какой-то фильм. «Я-то не переживаю. Из нас двоих ты женат. Ничего не могу с собой поделать. Обида сочится из меня». «Это временно». А в интервью вы такие счастливые были. Ну, прям семья с картинки». «Я рад, что тебе понравилось интервью». Ухмыляется. «Конечно, Лев чувствует мой сарказм». «Мы репетировали». «Занимаешься оболваниванием людей. Они смотрели интервью и думали, какая идеальная семья. Не стыдно перед людьми так обманывать их?» «А нефиг телевизор смотреть, если не хочешь, чтобы тебя оболванивали». «Я вот ваше интервью в соцсетях посмотрела». «Нефиг смотреть госканалы в соцсетях». Я так злюсь, что руки потряхивает. Лев тихо подходит ко мне сзади и заключает в кольцо своих рук. «Чего бесишься?» «Когда ты разведешься?» Спрашиваю очень резко и тут же корю себя за вырвавшиеся наружу эмоции. «Я же 100 раз уже тебе сказал, сразу после выборов». «А почему нельзя до выборов? В чем проблема? Ты же фаворит. Весь город тебя обожает. Разве развод отразится плохо на твоем рейтинге?» Лев шумно выдыхает мне в шею. «Ир, ну ты же сама прекрасно понимаешь, что такие вещи не делаются во время предвыборной кампании». «Да, не делаются, когда есть реальная конкуренция между кандидатами. Продолжаю лить яд дальше». «Но у тебя же конкуренции нет. Ты же единственный возможный победитель». Тихо смеется. «А как же ты? Уже списала себя со счетов?» Шутливо. «А что я? Я же тебе не соперница. Ты сам это говорил». «Ну, не знаю, не знаю. Твой рейтинг растет». «Да неужели ты это заметил? Я думала, ты кроме своего рейтинга больше ничей не видишь». «Твой вижу». Лев проходится по моей шее дорожкой из поцелуев. Я хотела что-то еще едкое ответить, но слова пулей вылетели из головы. Веки сами собой опускаются. «Помнишь, как мы самый первый раз тут были?» Тихо спрашивает. «Я уже тогда в тебя влюблен был». «Влюблен и женат». Все-таки язвительный комментарий вырывается наружу. Лев разворачивает меня к себе лицом. «Клянусь тебе, я разведусь». Его слова меня не удовлетворяют. Внутри все продолжает кипеть от злости. «А ты живешь вместе с Алиной?» Выпаливаю неожиданный вопрос. На лице льва отражается легкое недоумение. «Смотря в каком смысле вместе. Ну, в одном доме, да. А что?» «А почему ты не съедешь?» «Этот вопрос давно меня мучает, но только сейчас осмеливаюсь спросить. Почему-то раньше мне казалось унизительным так допрашивать льва. Хотя что может быть унизительнее статуса любовницы? Уже ничего». «Я бы с тобой хотел жить, но ты уже живешь с женой своего брата». Отшучивается. «Я серьезно!» – рявкаю. «В чем проблема съехать? Зачем вообще жить с ней под одной крышей, если у вас фиктивный брак?» «Ну, во-первых, наш брак не всегда был фиктивным». Вдруг серьезно отвечает. «Да, наш брак особо никогда не был счастливым. Но и фиктивным он тоже не был. Во-вторых, у нас общий ребенок. В-третьих, это вообще-то мой дом, а не Алины. Так что, если уж на то пошло, то съехать должна была она. Впрочем, я оставлю ей коттедж после развода. Ну и у меня там все мои вещи, кабинет с документами. Да и в целом привык». «Вы спите в одной спальне?» «Этот вопрос уж совсем как у ревнивой истерички. Но я ничего не могу поделать. Даже слезы на глаза наворачиваются. Тряпка». «Конечно, нет». Лев даже смеется слегка. «Мол, что за глупость? Мне хочется заметить, что на приеме у губернатора Лев и Алина были поселены в одну комнату. Вряд ли там стояли раздельные кровати. Но Быстрицкий не дает мне задать новый ревнивый вопрос». «Чем хочешь заняться? Можем пойти в сауну и поплавать в бассейне». «Я не умею плавать». Лев снова смеется, на этот раз громче. «Не смешно». Бью его в плечо. «Ир, как можно не уметь плавать?» «Вот так. У меня детская травма». «А как ты на море ездишь? Или ты не ездишь?» «Захожу в воду по грудь и стою. Через 5 минут выхожу». «Ну, постоишь в бассейне, пока я буду плавать. Там есть детский». Вот он снова говорит с иронией, как будто тот факт, что я недавно чуть не утонула в реке Печорска, это какая-то ерунда. «У меня нет купальника». Использую последний аргумент. «Ты мне больше нравишься голой. Там никого не будет, кроме нас». Мурлычет на ухо и снова ведет по шее дорожку из поцелуев.